Глава 32. Амалия. В магазине быстро набираю виноград, черешню, нектарины, разоряюсь на бутылочку дорогого вина. Ничего, все окупится старицей, когда воплощу свой план в действие. Также хватаю полуфабрикат готового стейка, замороженные овощи, какие-то приправы. Полчаса в духовке, и ужин будет готов. По моему опыту, мужик, когда голоден, сожрет все, что угодно, и даже не заметит, что готовлю я отвратительно. Нахрена мне уметь готовить, когда у меня будет полный дом прислуги? Прибегаю обратно в шикарную квартиру Заура. Представляю, как буду с удовольствием возвращаться сюда каждый день уже с наследником Заура. На своей машине. Он же купил машину корове, а мне купит и подавно. Новый шикарный джип ярко-красного цвета. Все в округе обзавидуются. Заур даже не разгибался от ноутбука. Молодец! Мужик для того и нужен, чтобы работать, да бабло на любимую женщину зарабатывать. «Это я, Заур Асхадович. Начинаю готовить!» Пропеваю я из коридора. В ответ слышу неопределенное «Отлично!» Тут же разворачиваю пергамент, шмякаю на него стейки, рядом в рукав для запекания ссыпаю замороженные овощи. Все щедро заправляю приправами. Но главную приправу оставлю на потом, чтобы хорошенько сдобрить порцию Заура. Полчаса, и ароматный ужин готов. Не переставая удивляться красоте и изысканности фарфорового посудного сервиза, накрываю на стол. Зауру сразу шмякаю в тарелку большую порцию. Во-первых, как мужчина, он наверняка должен есть много. А во-вторых, именно в мясо я сейчас добавлю главный секретный ингредиент — мой пропуск в счастливую богатую жизнь на место коровы. Убеждаюсь, что Заур работает, не поднимая головы, и от души сыплю кое-чего в мясо. Прекрасно! Все разыгрывается просто как по нотам. Я этого заслужила. Я долго к этому шла и приложила множество усилий. Я даже преступного ничего не совершаю. Так, скорее, подталкиваю мужчину к нужным действиям. Так, а вот вино и фрукты нужно припасти для утренних кадров, а то у Заура могут возникнуть ненужные вопросы. Он же до сих пор примерного женатика из себя строит. Ничего, Заур, скоро ты будешь разведен, а потом и снова окольцован, только уже мною. «Заур Асхадович, ужин на столе!» Мелодичным голосом, самым нежным, который у меня только есть, зову свою жертву за стол. «Идите скорее, а то все остынет!» Босса, как ни странно, не надо звать дважды. Он практически мгновенно оказывается в кухне и голодными глазами шарит по столу. «Бедный голодный мальчик!» «Довела его дура корова, разве можно мужика голодным держать?» «Вкусно пахнет», — осторожно замечает Заур, сглатывая голодную слюну. «Скорее садитесь за стол!» «Предлагаю я, точно уже его жена и законная хозяйка на этой кухне». «Такая хозяюшка? Блин, аж самой смешно!» «Но играю из себя святую невинность и простоту». «Погоди, надо кое-что выпить». Вдруг будто сам себе говорит Заур. «Я напрягаюсь. Вообще-то, то, что я ему подсыпала, лучше не мешать с алкоголем. Лучше, по-хорошему, тогда либо то, либо это. Признаться, сначала я думала просто подпоить Заура, но мне от него еще ребенка рожать, желательно здорового. А то потом крикуна на всю жизнь самой воспитывать. Поэтому я выбрала тот вариант, что выбрала. Но Заур к моему облегчению идет не в бар, а в аптечку. «Что это вы пьете?» — напрягаюсь я. «Антигистаминное», — вздыхает Заур. «Глаза чешутся, значит, опять какая-то хрень зацвела». Опешиваю я, не в силах придумать что-то более-менее вразумительное. Дело в том, что возбудитель никак нельзя мешать с антигистаминными. Никак! Заур же тем временем вскрывает блистер и спокойно проглатывает маленький кругляшок противоаллергического средства. «Давай пробовать твою стряпню теперь», — вздыхает мужчина. «Нет!» — ору я. «В смысле нет?» — сводит Заур прекрасные брови к переносице. «Я жрать хочу, а ты мне тут возражать вздумала, женщина!» «Стейк невкусный!» — пищу я, уже понимая, что все пропало. «Он сгорел! Я сожгла его! Совсем! Дотла!» «Да нормальный стейк!» Заур быстро отрезает ножом большой кусок мяса и, подцепив его на вилку, стремительно кладет себе в рот, тем самым руиня весь мой идеальный план.